Глава 4. Прежде любили до безумия, нынче ограничиваются неврозом. Ванда Блоньска. Трион. Был ли я поражен поступком младшего брата? Да, безусловно. Но в то же время чувствовал облегчение и правильность, что ли, произошедшего, и бесконечную благодарность. Словно Торрен выпустил меня из ловушки, из которой я сам не смог бы выбраться. Да, впрочем, так оно и было. Нет, девушка оказалась чудесной, решительной, довольно симпатичной и удивительно искренней. Совершенно не похожей на раздражающие манерных придворных дам. И что самое интересное, мой пронырливый братишка уже успел с ней где-то познакомиться. Кстати, потом нужно будет выловить Тора и расспросить поподробнее. А пока надо свести к минимуму последствия его поступка. Что-то мне подсказывает, что сплетни и предположения одно невероятнее другого распространяются за дверями церемониального зала со скоростью летящей стрелы. Да, пожалуй, именно он этим и займется. Оглянувшись, мне недвусмысленно указал глазами на дверь и вопросительно произнес. «Лорд Сирин!» Советник отца укоризненно посмотрел на меня, пытаясь разбудить то, чего у наследных принцев не предусмотрено природой – совесть. Понятное дело, ему тоже хочется досмотреть представление до конца, но кроме отца, не имевшего сейчас возможности покинуть зал, придворные боялись только Рошера. Даже я еще не заработал такой подавляющей репутации, как этот обманчиво безобидный дроу. Хотя, будем откровенны, зачастую Сирина боялись куда сильнее отца – помня, насколько злопамятным и жестоким может быть советник. Тихо, почти беззвучно вздохнув и подарив мне очень многообещающий взгляд, Рошер покинул наше общество, на мгновение пустив сквозь открытую дверь встревоженный гомон придворных. Захлопнувшаяся за ним створка отрезала от нас звуки, снова вернув внимание к юной паре, нарушившей этикет и пославшей под хвост эльфингу древние эльфийские традиции. Да уж, эта свадьба точно запомнится. «Сын, надеюсь, вы с леди Рассентель осознаете, что обратного пути не будет», – осторожно уточнил отец. Хотя было очевидно, что его интересовала не столько реакция собственного сына, сколько Линеэля. И этот взгляд из-под ресниц. Я просто задохнулся от понимания, едва не выдав себя. Я знаю этот взгляд. Произошедшее вовсе не было для тебя сюрпризом. Не правда ли, отец? Но как? Как ты смог это провернуть? Полагаю, что решение уже принято. Я не стану его оспаривать, отозвался повелитель Светлого леса, подтверждая помолвку. Торрен облегченно выдохнул, оборачиваясь к своей теперь уже официально и окончательно невесте, и бережно целуя ее висок. Девушка тихо рассмеялась и уткнулась лбом ему в плечо. Кажется, братишке действительно повезло. Но не съехидничать я не смог. Поздравляю тебя, братик, со столь стремительной помолвкой. Спасибо, братик, отозвался тот, а затем не менее ехидно добавил. Не переживай, что прозевал свое счастье. Когда-нибудь и на твоей улице перевернется повозка с гномьими самоцветами. Вот ведь мелкий гаденыш. Ну, получишь ты у меня на следующей тренировке. Линель странно фыркнул, а мы, опомнившись, тут же попытались вернуть на свои лица холодные маски. Впрочем, сейчас потеря лица не так страшна. В конце концов, церемония некоторое время назад уже превратилась в фарс, а посторонних из зала выставили. И вообще, пора привыкать к тому, что эти светлые теперь часть нашей семьи. «Линель, не желаешь ли осмотреть наш винный погреб?» – предложил отец, окончательно сводя беседу к неофициальному общению. «Если это было предложение напиться в узком кругу, то я согласен», – усмехнулся светлоэльфийский владыка. «Мужчины!» – фыркнула мама. «Что за привычка запивать стрессы?» «Дорогая, укоризненная», – слегка смущенно произнес отец. «Мало кто из посторонних знал, что Норен до сих пор нежно и трепетно влюблен в собственную супругу. И мало в чем может ей отказать. К чести Мирассы следует заметить, что она никогда не злоупотребляла своей тайной властью». Легко поднявшись с трона и подарив мужу понимающий взгляд, мама подошла к Торрену и Сите и ласково улыбнулась. «Идите за мной, дети. Думаю, что сейчас вам совершенно не хочется выходить через центральные двери зала». «Прав был лорд Трапиш, мой старый учитель интриг. Обращай внимание на мелочи и старайся контролировать основных игроков. Если не можешь контролировать, то хотя бы участвуй, чтобы иметь на них влияние. К чему это я? К тому, что стоило мне отвлечься от младшего братишки с невестой, как тут же был осчастливым новым поручением. Меня, наследного принца, выставили за дверь, как несмышленыша. Стоило догадаться, что чем-то подобным этот ужасный день и закончится. Отец отправился в компанию Линиэля инспектировать винные погреба, а я к Сирину и придворным, дабы огласить решение правящей семьи и попросить советника подняться в кабинет отца. Понятное дело, чем они там собираются заняться. Трэш, как же хочется поприсутствовать. Столько интересного можно узнать. Я ведь понял, что для отца, да и, пожалуй, для Сирина, произошедшее не было сюрпризом, и надеялся разобраться в происходящем. Что-то мне подсказывает, мотаясь по дальним гарнизонам и восстанавливая душевное равновесие, я упустил нечто важное и интересное, произошедшее здесь во дворце. И это не те давно привычные приевшиеся интриги из аристократии, это явно что-то большее. Вот только просвещать меня никто не спешит. Придется искать ответы самому. Может рискнуть и поставить на стену отцовского кабинета прослушку? Покрутив эту идею со всех сторон, вздохнул и решил не рисковать. С моим нестабильным даром вместо подслушивающего заклятия вполне реально получить что-то смертельно опасное. Вряд ли мирно выпивающие в теплой компании повелители обрадуются внезапно упавшей стене. Сирин нашелся практически в центре лазуритовой залы, в которой собрались все приглашенные на помолвку гости. Мечтательная улыбка и нездоровая оживленность отпугивали от советника знающих его эльфов, почище танцы с клинками. Именно так всегда выглядел Рошер, придумывая очередную шуточку. Неудивительно, что вокруг него было довольно много свободного пространства и полное отсутствие сумасшедших, желающих узнать подробности с первых рук. Жить-то всем хочется. Мысленно я застонал. Вряд ли мне удастся держать окружающих на таком расстоянии. Так, лорд Колен из угла, где ранее переживал дурное настроение сына, уже начал протискиваться ко мне с явным намерением опередить остальных любопытствующих и вытрясти все новости. Советник, увидев меня, моментально все понял и расплылся в насмешливой улыбке, заставив окружающих шарахнуться в стороны, словно косяк мелких репешек от акулы. «Трион, мой принц, правильно ли я понял, что отец отправил тебя сюда, дабы ты повысил свои навыки управления толпой?» – практически промурлыкал Рошер. «Отец просит тебя подняться в кабинет», – холодно отозвался я, стараясь скрыть свое раздражение и разочарование. Вот только от этой язвы ледяной маской и спокойным тоном не откупишься. Иногда кажется, что Сирин читает меня словно простого человека. «Ну-ну, не расстраивайся так, мой юный друг», – серебристо рассмеялся советник и почти до неприличия интимно склонился к моему уху. «Уверен, Норрен расскажет тебе все, что ты должен знать. Когда-нибудь». Очередная понимающая улыбка и вежливый, а точно церемонный полупоклон Сирина разозлили до рычания и красных мушек в глазах. «Еще издевается, зараза белобрусая». Почему-то раньше меня не раздражало то, что мне давали ровно столько, сколько я должен знать. Что-то изменилось? Или изменился я? Нахмурившись, окинул придворных недовольным взглядом. Надеюсь, у них хватит ума хотя бы сегодня держаться от меня подальше. Нет, сесть на место отца я не стремлюсь. Но и быть просто проводником его воли, как раньше, мне уже недостаточно. А вот наглеющего советника пора бы поставить на место, а то нашел себе юного друга. Конечно, он почти со всеми себя так ведет, но, пожалуй, маленькая пакость его духе все же поможет нам лучше понять друг друга. Усмехнувшись, я проводил взглядом невысокую обманчиво хрупкую фигуру Сирина и предался размышлениям о том, что пора бы выбрать нового гарниста для гарнизона, расквартированного в королевском дворце. Завтра на рассвете стоит заняться отбором кандидатов. Например, возле западной башни, в которой, надо же, какое совпадение, расположены покои лорда Рошера. Лейна. Лейна! Лейна! Да стой же ты! Наконец, сквозь раздумья прорвался голос Кертена. Ты что, планируешь ножками до города добираться? А что, есть другие предложения? Хрипловато поинтересовалась я, неэстетично шмыгнув носом. «Как насчет телепорта в Сартар?» – усмехнулся блондин. «А чего раньше молчал?» – искренне возмутилась я. «Нет, у него тут, понимаете ли, невеста мерзнет, а он...» «Рядом с межмировым нельзя обычные порталы открывать», – развел руками творец жизни. «Может сбить настройки и выкинуть куда-нибудь не туда. Так как насчет телепорта?» «Я только за. Очень надеюсь, что в Сартаре теплее, чем на этом леднике». «И я», – поддержал Харон, – «согласен даже на обычную гостиницу». «Ну зачем же нам гостиница?» – подмигнул Кэрри. «У меня еще с прошлого раза координаты королевского дворца остались. Будем надеяться, что Дроу не выгонят на улицу спасителей наследного принца». Выйдя вслед за Кэрри из телепорта, открывшегося под ветвями могучего старого дуба, я невольно зажмурилась и зажала уши. Тигр нервно затанцевал подо мной и зашипел. Ведь звук, встретивший нас на выходе, был поистину ужасен. Смесь рева раненого носорога и визга бензопилы. По связи до меня донеслось недоумение малыша, но угрозы демон-хранитель не чувствовал. Я настороженно распахнула глаза, машинально плетя защитную сеть. Похоже, мы все-таки провалились в один из нижних миров. Видимо, все же недостаточно далеко отъехали от межмирового портала. Однако мы находились в Сартаре. Ошибиться невозможно. Несмотря на раннее утро, по контрасту с покинутым плато было даже не тепло, а жарко. Солнце встало над горами, освещая своими лучами золотые стены королевского дворца, сложенные с Эмитея, и щедрую зелень парка, словно и не было за чертой города в южной зимы. Возле ближайшей к нам башни в ряд стояла примерно дюжина дроу, сжимая в руках странные, украшенные серебром предметы, напоминающие ритон. Сноска. Ритон. Древний питьевой, обычно для вина сосуд в виде рога животного, с небольшим отверстием в нижнем узком конце. Конец сноски. Вот один из них поднес святой рог к губам, и я поняла, что именно этот, с позволения сказать, музыкальный инструмент и издавал испугавшие меня жуткие звуки. А когда наконец осознала, кто руководит этой утренней музыкальной дисгармонией, то ошеломленно застыла, потому что это был Трион. На мгновение забыв обо всем, я залюбовалась принцем. Да чего же хорош, зараза! Но помечтать мне не дали, и идиллию разбил очередной трубный вопль подыхающего в муках слона. Непонимающе переглянувшись с друзьями, я собралась подать знак о нашем присутствии и выяснить, что же здесь происходит, когда на сцене появилось новое действующее лицо. «Трэш фарехт, фарштах рэш бэрэш, джер вастор!» раздалось откуда-то сверху, и в надувшего щеки гарниста полетела изящная расписная ваза, к счастью для музыканта, не ночная. Хорошая реакция спасла темного эльфа от увечий, а мы обратили внимание на бывшего владельца фарфорового шедевра. С узкого балкончика, примерно в 5 метрах над землей, свешивался разъяренный полугонный сирин с растрепанными волосами и несколько помятой физиономией. То, что пару минут назад он еще спал, было понятно даже нам. Рыкнув, советник темноэльфийского правителя на пару мгновений исчез с наших глаз, качнув тканью золотистых под цвет стен полупрозрачных занавесок, чтобы появиться с новым снарядом. Трубачи опасливо попятились. «Сирин, доброе утро!» – ласково улыбаясь, пропел Трион, переводя на себя внимание взбешенного Рашера. «Неужели мы тебя разбудили? Ну, прости, прости. Ты же знаешь, что мы ненарочно. Всего лишь выбираем нового гарниста для отряда». «Ты?» – прорычал советник. Затем прикрыл глаза, опуская руку со снарядом и глубоко вздохнул. «И в кого ты такой ответственный с утра пораньше?» «Кто рано встает?» – расплылся Трион в уже совершенно неприличной улыбке. «Да-да». «Тот много узнает», – ехидно отозвался Сирин. «Так что ты хотел, мой юный друг? Какого цвета мои пижамные штаны?» «Спасибо, мой лорд, это мы уже узнали», – с трудом сдерживая смех, отозвался Трион, явно довольный своей откровенно мальчишеской выходкой. «И мы тоже», – решила вклиниться я, тронув бока тигра коленями и выезжая из тени большого дуба. «Пора бы и на нас обратить внимание присутствующих». Вторую вазу Сирин уже не удержал. «Трион, Сирин, искренне рада вас видеть!» – широко улыбнулась я, ошеломленным Дроу, и, не удержавшись, добавила. «А я думала, что серенады под окнами у вас только о дамам сердце поют. Или, я чего-то о вас не знаю?» «Ты думай иногда, что говоришь!» – возмущенно фыркнул Рошер. «Хорошо, что вторую вазу он уже уронил, а то бы она точно полетела более прицельно в меня». Тихие хрюкающие звуки за спиной напомнили, что я не одна. «Позвольте представить моего друга Харона дер Альтера». «Харон – это Трион де Орсвит, наследник трона, и Сирин Рошер, королевский советник. Ну, моего жениха вы знаете». «Лейна!» – выдохнул Трион, делая шаг в мою сторону. Легкое движение кистью, и отряд трибунов бесшумно скрылся за поворотом, оставив нас практически наедине. «Так, а вот этого не нужно. Мне и так потребовалось немало времени, чтобы убедить себя в том, что между нами ничего нет. Надо срочно перевести тему». Подняв глаза, я сладко улыбнулась. «Кстати, Сирин, классные панталончики». «Поднимайся», – ничуть не стесняясь, усмехнулся белобрысый нахал. «Еще и не то покажу». «Сейчас я поднимусь», – возмутился Кертен. «Нет, ну что за мир? Глаз да глаз за невестой нужен». Не удержавшись, я расхохоталась. Странная тревога, гнавшая меня из Академии на Лореллу, почти ушла. Похоже, здесь все более-менее нормально, если наследник темноэльфийского трона позволяет себе строить каверзы советнику своего отца. Может, зря я волновалась. Харон. Сумасшедший дом. Нет, я, конечно, догадывался, что друзья Лейны такие же безбашенные, как она сама. Но такое... Во-первых, они совершенно не трепещут перед творцами, а ведь отлично поняли, кого перед собой видят. Во-вторых, их фривольные шуточки даже меня заставляют краснеть. Это же надо! Полуодетые темные эльфы без всякого стеснения предлагают одному демиурку, при женихе, кстати, тоже демиурке, подняться к нему в спальню. А второй темный столь явно пожирает ее глазами, что у Лейны скоро брачные браслеты задымятся. И ведь понимают, что тому же Кертону даже пальцем щелкать не надо, чтобы развеять их среди потоков. И не бояться, я же чувствую, ни капли раболепия. Что ж, Лейна была права, мне действительно здесь нравится. Задумавшись, я пропустил начало беседы. А между тем, непривычный темноволосый принц Дроу подобрался к нам совсем близко. Хотя скорее не к нам, а к Лейне. «Ты очень вовремя. Как раз успешно свадьбу Турена». Ошарашив данной новостью мою подругу, он легко сдернул ее с тигра и, похоже, опуская на землю, успел слегка потискать под аккомпанемент рассерженного шипения Кертона. «Ну теперь-то понятно», – резко негативная реакция моего друга на любое упоминание о Лорелле и темных эльфов. Наблюдать за искренне возмущенным приятелем было довольно забавно. На мгновение душу вновь кольнуло запоздалое раскаяние. Как я мог поверить, что он предал меня? «Какая еще свадьба? Ее же отменили!» «А Дерейла в тюрьме!» Обалдевшая Лейна машинально вывернулась из объятий принца, даже забыв устроить извечное женское представление на тему «Не смей меня лапать». Зато Кертон шумно набрал воздуха, явно собирался поставить наглого компанта собственности Дерсенетов на место. «Стоит мешаться, а то не скоро мы отсюда уйдем. Я же сейчас слишком вымотан переходами, чтобы получить полное удовольствие от намечающегося действа». «Ты несколько отстал от жизни. Он женится на дочери Линиэля, причем добровольно», – улыбнулся Дроу. «Какой умный мальчик! После такого заявления Лейна от него не отвяжется, пока не узнает все подробности. И он это отлично понимает, ушастый интриган. Самое время намекнуть, чтобы нас определили на постой. Мы проделали довольно долгий путь, так что будем признательны, если нам предоставят комнаты для отдыха», предельно вежливо и спокойно с улыбкой. «Да, именно так». Кертен, подбитый моей фразой на взлете, возмущенно поперхнулся, но скандал отложил. «Мы все действительно устали, даже Лейна», вздохнув, перенесла расспросы на потом, вопросительно глядя на принца Дроу. Когда исчез наблюдавший за нами сверху советник, я и не заметил. Спустя всего час я отмокал в большой ванне из голубого мрамора, а симпатичная полуэльфочка терла мне спинку. Блаженство. Главное не расслабляться слишком сильно, а то отель меня убьет. Наслаждаясь заслуженным отдыхом, я прикрыл глаза и откинулся на бортик, отмахнувшись от дальнейшей помощи девушке. Волнуюсь? Да, волнуюсь. Точнее, я просто не уверен, что готов встретиться со своей мятежной двоюродной прабабушкой Телеринель. Потому что отлично понимаю, после этой встречи, каким бы ни был ее итог, жизнь моя изменится окончательно и бесповоротно. Не просто взросление, а выбор. Тот, от которого старательно бежали мой дед и отец, словно забыв о Раниэль и о тех, кто виновен в ее смерти. Но у меня есть то, чего не было у них. Впервые за 3 поколения в нашей семье родился творец без границ, к тому же обладающий воистину бесценным для Демиурга сокровищем, настоящими друзьями, не менее щедро одаренными силой. Может быть, и Кэрри с его стремлением к новому, и Лейна с ее необычными идеями о равенстве разумных покажутся кому-то странными, но я знаю главное – они не предадут. Да, мы еще слишком юны для творцов и не слишком умелы, но боюсь, что времени на обучение у нас уже почти не осталось. Я только надеюсь, что у нас есть шанс. Время покажет.